В прямом эфире Вести ФМ, программа «Железная логика», ее автор и ведущий Сергей Михеев, в студии также Мария Фролова. Здравствуйте, приветствую, Сергей Александрович. Здравствуйте, Мария, здравствуйте, радиослушатели, значит, зрители и все остальные, кто, значит, желает тут послушать, обогатиться буквально, так сказать, от «Железной логики», тоже свою, так сказать, эрудицию, что называется, общую. А вот подписывайтесь на Сергея Михеева, если есть желание, Телеграм. Канал там 219 примерно тысяч, значит, Дзен, там что-то в районе 415, что ли, тысяч. Ну и все остальное, там по мелочи Рутюбы, ВКонтакте, Одноклассники. Вот, ну и там же найдете все реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева, потому что работа идет, и работа каждый день, это она нужна. Вот, и это в том числе отличительная черта всех моих каналов. Если вы не увидели там реквизиты моего фонда и отчеты, значит, это какая-то фальшивка, которую какие-то негодяи там в своих, так сказать, негодяйских целях используют. Ну, вот такие дела. Ну, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» называется, его не дублируют, наверное, чуть меньше популярности имеет, чем телеграм-канал Сергея Михеева, но «Вести ФМ Плюс» присоединяйтесь, тоже подписывайтесь, и прямая видеотрансляция программы идет прямо сейчас на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Начинаем программу, говорили уже вчера про, анонсировали старт «Году семьи в России», и подробно говорили вообще о смыслах, о функциях, если можно так выразиться, семьи и о многодетности. Вчера, ввиду того, что Путин подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи. Но все-таки вчера, уже ближе к вечеру, Владимир Путин официально дал старт году семьи в России, с чем я вас, Сергей Александрович, поздравляю. Да, и я вас поздравляю, и всех поздравляю. Хотя, да, как вы уже не раз отмечали, нам года недостаточно. Необходим век семьи, столетие, как минимум. Это точно, да. И сделал ряд заявлений президент, говорил о предназначении семьи и отметил Путин, что главное — это рождение детей, продолжение рода и, значит, продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе профессиональный опыт. Семья — это отчий дом, счастье и поддержка. Вот одна из цитат заявлений Владимира Путина, которые вчера звучали на ВДНХ, на форуме, где он и дал старт году семьи в России. И еще отдельной строкой про многодетную семью. Вы говорили тоже накануне в программе, Сергей Александрович, о том, что не только и не столько финансовая необходима поддержка, хотя это очень важно, но и некий особый статус, особое ощущение должен давать этот статус многодетной семьи. И Владимир Путин тоже как раз говорил много о том, что многодетная семья — это опора страны. Ну, важное ощущение. Да, конечно. Ну, вчера вот мы уже довольно много говорили и с утра, тут целый час, так сказать, «Железной логики», и вечером Михеев говорит, там, который совместно с Соловьёв Лайф выходит. Тоже этому много посвятил я как бы времени, да, со своими соведущими. Ну, потому что это действительно очень важная тема, потому что, ну, понимаете, многие вещи, они как бы в моменте кажутся очень важными, да, и действительно являются очень важными, но, условно говоря, есть действительно вечные ценности. Вот семья – это вечная ценность. Вот настоящая, действительно очень серьезная, так сказать, да, так сказать, ценность, которая, без которой вообще и жизни-то на планете Земля бы не было, и культуры не было бы, и традиций никаких бы не было бы, потому что на самом деле семья и задает, собственно говоря, да, вот эту культуру, традицию и воспитание, и все остальное, которое потом люди несут дальше, дальше и дальше, и дальше, да, и вообще от нас бы, так сказать, не было бы семьи, ничего бы от нас, в общем-то, и не осталось. Поэтому все слова, которые и Владимир Путин говорит по этому поводу, и сам по себе, так сказать, этот указ, они крайне важны, и действительно, еще раз повторю, вот то, о чем вы сказали, нам года семьи мало, да, нам нужно, так сказать, десятилетия, двадцатилетия, столетия семьи для того, чтобы многие вещи, так сказать, эти, да, преодолеть. А что касается статуса и самоощущения, надо возвращать, ну, или, скажем, там, возвращать, возрождать, или, скажем, на какой-то новой уже основе пропагандировать все-таки семью как то, к чему надо стремиться. Людей, которые имеют много детей, так сказать, людей, которые имеют, может быть, пока еще немного детей, но будут иметь больше, их надо поддерживать в первую очередь ощущением того, что они делают очень важное дело. Вот это, кстати говоря, очень серьезно. Между прочим, это важно в первую очередь в нашу эпоху, я так вот возьму тут немножко, так сказать, феминистский фактор, как бы, да, меня иногда считают каким-то, так сказать, ненавистником женщин, вот я им там не делаю каких-то комплиментов, на самом деле, как бы, я их всех очень люблю, просто я считаю, что у каждого в этой жизни своя роль. Так вот, мне кажется, огромному количеству женщин современная массовая культура, ну, очень серьезно запудрила мозги, рассказывая им, что в первую очередь важна какая-то самореализация, хренация и фигация и прочее, прочее. А вот семья, там, дети, ну, это потом, это когда-нибудь, а может, и вообще не надо. Это опасная, вредная, самоубийственная ложь. Вот, потому что могу сказать, что я, опять же, вот, я, конечно, еще не очень старый, но, к сожалению, уже и совсем не молодой. А может, не к сожалению, если честно, я иногда про эту молодость вспоминаю, так сказать, и хрен бы с ней, как бы, и хорошо, что я уже не молодой. Вот, это самое, понимаете, всякие разные, так сказать, фантазии, иллюзии, так сказать, в голове там крутятся и крутятся и крутятся. А время-то идет, идет, идет, так сказать, да, тик-так, так сказать, ходики, пролетают годики, что называется, да. И вдруг человек подходит уже к такому, значит, скажем так, не буду говорить завершающему, но такому уже перевалившему за пик этапу жизни, и оказывается, что все, что он называл самореализацией, это вообще все пустота, особенно для женщин. Это все пустота, которая вообще значения никого не имеет, вспомнить будет даже нечего, да. А вот дети, семья, внуки, которые после этого пойдут, это жизнь, это продолжение жизни. А вся твоя самореализация там, в большинстве случаев там, может оказаться просто пустым местом. Я не против профессиональной самореализации и всего такого прочего. Я за правильную расстановку приоритетов. За правильную расстановку приоритетов. И вот восстановление вот этой правильной расстановки приоритетов, особенно для женской части нашего общества, это очень важно. А достигается это с помощью очень серьезного переосмысления всей нашей информационной повестки, культурной повестки, так сказать, да. Искусство, как я уже говорил, в большом долгу, цитируя как бы известное кино и так далее, и так далее. Если вы людям внушаете, что семья – это обуза, семья – это тяжело, семья – это не нужно, семья мешает вашим, значит, развлечениям, удовольствиям, вашему успеху так называемому, то никакие пособия, никакие льготы ничего не решат. Вот. Я думаю, надо вернуть уважение матерям, вернуть уважение, так сказать, тем женам, которые рожают детей и ведут хозяйство, потому что это всегда очень непросто. Вернуть уважение, ощущение большого дела огромному количеству наших женщин, ну и мужчин, естественно. Потому что когда люди будут понимать, что они делают большое государственное дело, возможно, у них поменяется вообще отношение к себе и к тому, что с ними происходит. Потому что в реальности, конечно, это как бы можно сказать, да это все рутина, так сказать, пеленки, шмеленки и прочее, прочее. Пеленки кончаются тоже рано или поздно, как известно, все эти бессонные ночи тоже проходят. Вот, надо, если говорить серьезно, вот эта вот борьба за демографию является государственным делом. Вот что я добавил бы, как бы, да, говоря обо всех этих вещах. Это реальное государственное дело. Люди, которые решаются на эти вещи, они на самом деле очень серьезно помогают России. Это борьба за ее выживание, за существование в историческом процессе. И на самом деле надо вернуть и женщинам, и мужчинам ощущение того, что вот так они делают большое государственное дело, потому что это правда. Сергей Александрович, а было вообще когда-то у нас в истории вот такая вот поддержка? Если так подумать, вот этого статуса. Я вам так скажу. Если брать дореволюционные времена, да, дореволюционные времена, то тогда еще существовало просто очень традиционное общество, которое очень серьезно было обусловлено религиозными нормами. Поэтому, собственно говоря, поддержка такая была не нужна. Вопросов просто не возникало. Вопросов да? не возникало, это да. У людей не возникало вопросов. Угу. Плюс ко всему, например, как бы большая часть населения жила в сельской местности, и большая семья в сельской местности – это был залог процветания. Вот, потому что большая семья – это работники. Я уже не раз говорил, еще раз повторю, урбанизация, процесс стягивания населения в большие очень городские агломерации, там, условно говоря, в 5-6 там, больших городов, а это, конечно, не способствует, к сожалению, так сказать, да, вот многодетности, потому что в бетонной коробке, конечно, большое количество детей воспитывать гораздо тяжелее, чем, условно говоря, на свежем воздухе, где-то там, имея свой собственный участок земли и свой дом. Вот, поэтому, и еще раз повторю, что пространственная, концепция пространственного развития России, если мы хотим действительно демографию, как-то, так сказать, демографический процесс изменить, она требует тоже серьезного изменения. Но до революции, скажем, да, это просто не требовало специальных, каких-то специальных, так сказать, мероприятий, потому что это все было в голове, и вопросов ни у кого не возникало. Вот. Что касается советского периода, но при всех, так сказать, успехах советского периода, должен сказать, что советский период нанес, конечно, по семейному вопросу очень сильный удар. очень сильный удар, как бы, да, конечно, тут и гражданская война способствовала появлению огромного количества сирот, так сказать, да, значит, бездомных, разваленные семьи и прочее, прочее, прочее. Но и сама политика, вот это тоже, знаете, государство будет заниматься, значит, детьми. Воспитанием. Воспитанием, а вы идите все, так сказать, работайте и пошите. Конечно, удар по семейным ценностям был нанесен очень серьезный. Там, условно говоря, в 70-х, 80-х стали понимать, что это губительно. Вот, стали пытаться что-то исправить, вот даже если вспомните, там появлялись тоже большое количество, ну, кто советскую киноклассику знает, большое количество тоже, так сказать, таких фильмов про семью, про детей, там, и так далее, да, что вот это хорошо, вот это надо, и так далее, вот, но было уже поздновато. Я считаю, что мы до сих пор пожинаем, в том числе и плоды вот этого советского разрушения культа семьи, культа семейной традиции. А после 91-го года на это еще нахлобучилось нам все вот эти псевдопрогрессивные веяния Запада, успех, самореализация, удовольствие как единственный смысл, как бы, да, и цель жизни. Вот, и ситуация стала совсем нехорошая. Плюс, значит, развал экономики, потери рабочих мест, каждый сам за себя. Вот, все это, конечно, не стимулирует, надо сказать, ни рождаемость, ни сохранение, как бы, или приумножение семейных ценностей. Наша стратегически важная задача, как бы, это изменение. Вы спрашиваете, поэтому было ли так когда-нибудь? Затрудняюсь сказать, потому что специфика момента всегда, ну, специфика исторической эпохи очень разные были, очень разные. Поэтому в свое время, там, условно говоря, там, да, в какие-то древние времена, просто поддерживая религиозное самосознание, вы фактически поддерживали семейные ценности. Вот. Поэтому, а сейчас, так сказать, да, приходится вводить кучу всяких программ, льгот, пособий, преференций, потому что самосознания такого нету, в голове этого нет, поэтому давайте решать, так сказать, закрывать эти вопросы деньгами. Но, по большому счету, вот такой, если так формально, да, вот такой поддержки, как есть сейчас, ну, ее, пожалуй, и в советское это время не было. И в советское время не было, потому что, согласен, да, например, скажем, были бесплатные там дошкольные учреждения, детские сады и прочее-прочее, их было много, вот, но хотя тоже на всех не хватало, но как бы их было много, в любом случае вас устроили, и со школы вас устроили, устраивали бы и так далее, бесплатное высшее образование было, это все было, это правда, были и была и помощь, там, поддержка семьям с точки зрения там летнего отдыха, там, за полкопейки, там, или бесплатно, это все было, это правда, вот, но, скажем, там такой денежный поддержки, как сейчас, не было. Вот, ее не было. Вот, поэтому тут что важнее, ну, трудно сказать. И когда говорят, что вот, вы знаете, мы сейчас вот, и вот если бы было советское время, мы бы рожали, так сказать, да, а вот сейчас вот мы не рожаем, потому что вот, типа, нет государственной поддержки, это, конечно, лукавство, потому что на самом деле как раз вот кризис семей, его самая тяжелая такая вот стадия, она началась, конечно, в 70-х годах. Вот тогда как бы один ребенок в семье стал нормой, вот, хотя 70-е годы и первая половина 80-х – это, пожалуй, самые сытые годы советской власти. Самые успешные, самые комфортные, самые, так сказать, такие, так сказать, безопасные и все такое прочее. Но именно тогда один ребенок в семье стал нормой. Поэтому вот эти рассказы про то, что вот, мол, там вот так вот раньше так поддерживали, вот поэтому как бы вроде бы как рожали. Да вы не рожали, к сожалению, тогда. Вот поэтому государственная поддержка крайне важна, вот, но в конечном итоге надо все-таки вернуть людям осознание важности того, что они делают, уважение к людям. Потому что все-таки, давайте скажем честно, да, у нас к женщинам, которые имеют детей, там, являются домохозяйками, очень часто даже в среде их ровесниц и ровесников какой-то такой вот за 90-е, нулевые вот эти годы, десятые, вырвалось какое-то такое пренебрежительное отношение. Так сказать. Вот это дура какая-то, там, детей рожаешь, там, и прочее, прочее. Ну, а это вот... как бы деторождение, это для тех, кто ни на что больше не способен. А есть, это ложь. Есть такое вот... Да, мнение, а это ложь. Да. А это что ложь. Это вообще не самореализация, хотя почему? Да, а это откровенная ложь, потому что на самом деле это и есть то, что реализует вас, если хотите, так сказать, да, в продолжение вечности, если хотите, да. Вот, ну и потом вообще не устану повторять, что, конечно, признак действительно состоявшегося взрослого человека – это понимание способности отдавать, а не только брать. И когда ты, так сказать, отдаешь, да, на самом деле ты становишься богаче. Вот, и когда ты всю жизнь только думаешь, как под себя, так сказать, грести и как бы себе там какой-то комфорт создать, если честно, ты так и остался мозгами на уровне, в общем-то, ну, подростка там, да, в лучшем случае и больше ничего. Вот, тем более, что, еще раз говорю, да, действительно, это просто там не соответствует, так сказать, истине. Вот поэтому вот это отношение надо менять. Но меняется оно непросто. Тут, я говорю, никакого года семьи не будет достаточно. И просто выступление президента, и просто какого-то указа не будет достаточно. Здесь надо менять все, да, кино, искусство, литературу, значит, хотя там никто не читает, но тем не менее. Ну, можно зайти, кстати, в книжный магазин и посмотреть вот эти витрины, где самые популярные книги стоят. Ну, о чем там самореализация. Речь? Да, естественно, успех, да. Успешный успех. Успешный успех, так сказать, как стать успехом успешным. Успехом погоняет. Да. Да, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом успехе нет места ни семье, ни детям, ни каким-то действительно большим, глубоким чувством. Вот странно, многие тоже молодежь, как бы она говорит, мы ищем какой-то вот больших-то вот настоящих вещей. Да ни хрена настоящих вещей вы не ищете никаких. Потому что на самом деле семья, дети, взаимная вот эта вот отдача, да, как бы ответственность, это и есть на самом деле настоящее и глубокое. А то, что вы ищете, это жвачка. Это жвачка, это просто обертка, это какие-то фантики, финтифлюшки какие-то непонятные, да, это как бы дешевые развлечения, да, так сказать, и такие мимолетные страстишки там и все остальное. Там нет ничего настоящего глубокого. Настоящее и глубокое требует жертв. Настоящее и глубокое требует самоотдачи. Настоящее и глубокое требует того, чтобы ты от части себя, значит, отказался в пользу другого. Если ты не умеешь этого делать, на самом деле, так сказать, ты просто, ну, просто незрелый человек. Поэтому здесь очень надо много разговаривать. И, кстати, вот проблема в том, что разговаривать об этом, в общем-то, некому. Ну, условно говоря, церковь, да, пытается разговаривать на эту тему, но тоже, как бы, как мы знаем, на людей верующих все время, так сказать, пытаются смотреть как на идиотов, вот, шикают, так сказать, это не ваше дело, не лезьте в это. Хорошо, если мы в это не будем лезть, а кто вообще будет про это говорить? Вот даже сейчас вот мы говорим на эту тему, а ну-ка возьмите сейчас, прям промотайте по всей шкале радиостанции, вы еще где-нибудь такой разговор услышите? Нет, не услышите. Вряд ли. Да не вряд ли, а точно. Я просто вот зуб даю гарантию сейчас, вот не знаю, готов с кем угодно сейчас вот это самое, условно говоря, пари заключить. Вот сейчас прям по шкале пройдитесь и послушайте, где и кто говорит, вот, ну, где и кто может полчаса, так сказать, уделить вот разговору о семье, да? Ну, я не знаю, там, Радио Вера, там, может быть, да, так сказать, что-то, ну, вернее, как им как и положено, но это православное христианское, так сказать, радио, да, а все остальные, как бы, это или музыка, все та же англо-американская музыка, так сказать, или вообще разговоры там о какой-то билиберде, вот там деньги, шменьги, биржи, шмиржи, так сказать, там, ну, или вот новости. Вот и все, а после этого, как бы, да, спрашивать, а что же это никто вот это об этом не думает? А что спрашивать-то? Бред. А теперь дальше, например, посмотрите сетку кинотеатров, что там показывают. А заводите вот в эти платные сервисы про кино, что там показывают. А посмотрите сериалы, по новостям. Сериалы, фильмы, да, про кого? Да, про кого, про что. И все, все вопросы у вас отпадут. Какая, так сказать, семейная политика, какие семейные ценности? У вас отпадут все вопросы, там этому нет места. Семья, дети для дураков, их или вообще нету, или это для какие-то лошья для какого-то, да, и так далее. Или это, знаете, показывается тоже в каком-то таком немножко скабрезном там варианте каких-нибудь юмористических шоу там и так далее, и так далее. Если эту, вот эту политику не поменять, если все это не поменять, а здесь без роли государства, конечно, не обойтись, к сожалению, и деньгами вы это не закроете. Вот эта политика, знаете, бабло побеждает зло, она не решает всех проблем. И это видно в том числе и сейчас, сегодня, там, да, и на большой геополитической арене. Нужно, сказать, в мозгах поворот. Конечно, да. Это же вопрос в том, разруха не в клозетах, а в головах, как говорил, значит, герой, как булгаковский, так сказать, профессор Покровский. Вот. И это правда абсолютно. Разруха в клозетах начинается тогда, когда, как бы, есть разруха в головах. Если люди, значит, для них идеалом и смыслом является их личное, так сказать, удовольствие и ложно понимаемый успех, ну, конечно, вы можете им что угодно пообещать, они скажут, да нафиг оно мне надо, как бы, я вам заработаю деньги, мне все это, все эти ваши пособия мне не нужны. Поэтому материальная поддержка крайне важна, все это очень важно, так сказать, социальная инфраструктура, это все очень важно. Вот. Но при этом надо понимать, что ощущение статуса, уважения, да, возвращения вот этих вещей будет невозможно без изменения, в первую очередь, культурной политики. Да, я очень надеюсь, что, может быть, вот об этом в год семьи тоже удастся поговорить. У нас сейчас перерыв, и продолжим. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ, автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Напоминаю, видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Говорили в первой части передачи об объявленном накануне Владимиром Путиным годом семьи в России. И то, о чем, Сергей Александрович, вы говорите, вызывает немало сопротивления у наших слушателей, судя по сообщениям. Ну, это какие-то глупые слушатели. А у хороших что не вызывает. У нас все слушатели прекрасные, да. Но просто заявляют о проблемах, о том, что как-то не все так сладко, и, в общем, есть сложности с выращиванием большого количества детей. Можно я скажу? Друзья мои, а жизнь вообще не сахар. Вы все ищете, чтобы было сладко. сладко, так сказать, нежно. Возьмите в рот конфетку, так сказать, да, накройтесь одеялом и пукните там, извините за выражение. Будет вам сладко. И лежите, мечтайте, так сказать, да, об этих самых. Вот это будет очень сладко, так сказать, да. Вот. Можно включить себе еще какое-нибудь кино про сладкую жизнь. Ну уж извините меня, так сказать, за мое уличное воспитание, вот, но тем не менее, это вопрос вообще смысла в жизни, конечно, да. А что ты считаешь важным в этой жизни, а что не важным? Вот, например, сейчас наши ребята воюют. Вы думаете, им очень сладко? Вот им сладко? Или те, кто, например, когда-то строил, условно говоря, в условиях там Арктики что-то там, вы думаете, им было очень сладко? А тем, кто отстаивал нашу, так сказать, независимость нашей Родины в предыдущей эпохе, им было сладко, но они делали это, потому что надо. Вот и все. А так, чтобы вот в жизни все было сладко, так сказать, ладно да складно, и денежек тебе как бы да немерено, это все мечты. Так никогда не было, нет и не будет. Это если пожестче немножко, да. Ну а вообще, конечно, это вопрос смысла в жизни. Смысла в жизни, еще раз говорю. Человек не научился отдавать, он вообще в этой жизни ничего в итоге не понял. А если про формальные вещи, например, там самореализация и прочее, ну вот посмотрите на наше поколение, наших вот, ну, там, родителей моих, например, да, тем, кому сейчас уже там серьезно так за 70, за 80, многие из них действительно были увлечены своим делом, там, вот, они были инженерами, там, значит, какими-то, так сказать, всякими научными работниками, там, или там строителями, или рабочими. И вот они, значит, жертвовали в том числе своими там семейными какими-то возможностями и рождением детей ради какого-то дела, как им казалось. А вот я вам хочу сказать, а где их дело-то? А его нету. Оно превратилось в мусор. Все эти заводы, фабрики, НИИ и все остальное, оно вообще исчезло. И вот они всю жизнь положили, например, на работу в каком-нибудь НИИ, от него не осталось ничего. Мусорная свалка от него осталась. Или в лучшем случае под офис сдается, так сказать, да, людям, которые теперь новой самореализацией занимаются. В одном месте купили дешевле, в другом продали дороже. И все. Это все пустота. И в итоге оказывается, что все, что от них осталось, как бы, да, это вот семьи, это их дети, там уж у кого сколько было. А те дела, в которые они так серьезно вкладывались, так сказать, так много тратили на это времени, боролись за то, чтобы стать зафлабами, так сказать, или старшими научными сотрудниками, или еще кем-то, все это просто как дым исчезло. Потому что этого нету. Ну, тогда ведь умели как раз преподнести смыслы высокие вот этого всего. Правда, не семьи. Значит, это было не совсем правильно. Потому что, если честно, советской властью вообще произошел, конечно, такая очень горькая ирония судьбы. Я всегда был за сохранение как бы нашего производственного потенциала, но вообще горькая ирония. Именно то, чем советская страна так гордилась, именно это и рухнуло в пыль. Просто в пыль. Все то, так сказать, что они строили, заводы, значит, эти самые самолеты, пароходы, как бы все это превратилось в ничто. А благодаря чему? А благодаря тем детишкам, которых вот так вот воспитали каким-то образом. Может быть, именно потому, что они были одни в семье. Может быть, потому, что им тоже сказали, что главное в этой жизни, как бы, это, значит, успех, это какой-то комфорт и прочее, прочее. И они поняли вдруг в какой-то момент. Посмотрите на всех этих Гайдаров, Чубайсов и прочее, прочее. Они поняли в какой-то момент, что на самом деле вот там, где-то за кордоном, там и успеха, и удовольствий, и комфорта гораздо больше, чем здесь. Поэтому горело все синим пламенем. И они сожгли это все. И миллионы людей, всех наших вот это инженеров, инженерш, ИТРов, как бы, да, и рабочих, и прочее, прочее, оказалось, что все то, на что они положили иногда всю жизнь, вообще исчезло в пыль, в дым. И кто сейчас, так сказать, на самом деле из них, более или менее хотя бы чувствует себя самореализованным? Те, к кому приезжают их дети, с их внуками, и говорят: здравствуй, так сказать, мама, здравствуй, бабушка, как ты? Как твои дела? Помочь, может быть, чем-нибудь тебе? Может быть, давай деньгами помогу, так сказать. Может, тебе чем-то ремонт сделать? Или... Вот у них что-то осталось. А у тех, у кого этого нет, не осталось вообще ничего. Я, например, знал вот реальных совершенно людей, которые вот всю жизнь проработали в разных НИИ, так сказать, да, военно-промышленного комплекса. Потом, когда в 90-е все это позакрывали, вот, они оказались абсолютно у разбитого корыта. В какой-то момент они поверили в новую реальность, там, условно говоря, там, пошли там, все деньги отдали в какой-нибудь МММ. А когда и МММ их обманул, как бы, да, они ощутили себя абсолютно обманутыми у разбитого корыта. Многие заболели и умерли раньше времени. Это реальная история, так сказать, их много. Их много. Вот. А те, у кого, так сказать, что-то осталось, кроме их воспоминаний, как бы, да, о том, как они были замзафлабами, как бы, и всем остальным, это те, у кого остались дети, которых они воспитали так, что они им помогают, они к ним приходят, они приезжают, они их навещают, они, так сказать, проводят с ними какие-то семейные праздники и так далее. Те, кому не приводят своих их внуков, которых можно там вводить в школу, там, на секции, шмекции и все такое. Вот они чувствуют себя нужными. А те, кто всю жизнь положил как бы на какой-нибудь там, не знаю, я говорю, на работу в ком-нибудь, на каком-нибудь там КБ, как бы, да, или еще кому-нибудь, да, оказались многие, ну, огромное количество разбитого корыта. Это я к чему? Меняется в этой жизни все. Меняется в этой жизни все. А почему семья – это вечная ценность? Потому что эта ценность, как бы, да, она непреложна. Она вас не предаст, она не изменится. И как вы воспитаете своих детей, такая у вас будет и старость. А вокруг вас может меняться все. Государственный строй, так сказать, границы, как мы видим при нашей жизни, да, экономическая ситуация, деньги и все остальное. Все это может меняться до неузнаваемости. А вот что с вами останется? С вами останутся ваши близкие, ваши родные. А если у вас их нет, то все остальное может в какой-то момент превратиться в дым. Все ваши поездки по Таиландам и Турциям, так сказать, забудутся. Останутся одни ЗППП от этих поездок, так сказать, и больше ничего. Вот и все. Забудутся, как дым, их сдует ветром. И будете вы смотреть тысячи ненужных никому фотографий, так сказать. Я вот здесь, так сказать, я вот там, как бы, да. Вот. И под конец, когда он начнет уже отказывать здоровье, как бы, и они у вас из памяти уйдут. А что с вами останется, если вы правильно воспитаете ваши дети и ваши внуки? Мне кажется, это такие простые истины, поэтому здесь... Я понимаю, что очень хочется покочевряжиться, знаете, это вот как вот... Но это признак незрелости, как вот маленькие дети им говорят, холодно на улице, одевай теплые штаны, одевай варежки, одевай шарф, так сказать, иначе отморозишь себе что-нибудь, так сказать, да в лучшем случае нос. Не буду, не хочу, так сказать, мне варежки твои, надоели мне твои валенки, сапоги и прочее, прочее. Я вот вроде взрослые люди... И такие простые, понятные вещи, они вот кочевряжутся, как маленькие дети. Значит, не доросли еще. Значит, не доросли. Кто-то так и не дорастет. А потом, знаете, я могу сказать, многие ведь оправдывают свои собственные ошибки. Давайте скажем честно, да? Ну, опять же, вот, ну, этих житейских историй масса. Значит, сначала что-то там понакосячат, значит, да, это самое по молодости или даже уже в среднем возрасте. А потом, для того, и наделают кучу всяких разных ошибок. А потом, чтобы оправдать свои же ошибки... И чтобы не признаваться себе в том, что ты сделал или сделала вот это все неправильно, начинается вот это вот кривляние. А почему, а для чего, а от чего, так сказать? Нет, никому я не скажу, что на самом деле я была дурой, так сказать, или что я был дураком. Ну как же так, что я возьму и признаю? А это уже называется тщеславие, гордыня. Опять же говорю, здесь вот не хочу сейчас это развивать, но без религиозного сознания как бы, да, себя в этой жизни как бы ничего не получится. Вот буду до упора как бы доказывать всем, так сказать, что я была права или я был прав, вот, а потом где-то там, значит, за закрытыми дверями, так сказать, лить крокодиловые слезы и кусать локти. Вот и все. Господи, это и есть на самом деле реальность. Вот. Да, пока силы есть, так сказать, скачут козлами как бы, да, во все стороны, доказывают что-то себе, другим. А потом для того, чтобы скрыть от себя свое собственное житейское поражение, начинают городить всякие эти самые сказки про то, что как я делал правильно, что все это было правильно, все, так сказать, что я не делал, все было правильно и так далее, и так далее. И вот как же. Вот смотрите, у меня тут вот на стене, так сказать, висит медаль за первое место по прыжкам в сторону. Вот. Ну и что? Вот, а это вот поэтому я думаю, тут спорить, кривляться можно до упора, как бы, но есть вещи вечные, так сказать, непреложные. Вот, а есть так просто такая житейская глупость. У нас сейчас техническая пауза, тоже вечная непреложная вещь в нашем эфире, и вернемся. Вести ФМ. А про воспитание, да, кто, в том числе, о чем говорил Владимир Путин. Да, действительно, воспитание своим примером, да, действительно, так сказать, воспитание, в том числе, передачи традиций и знаний в семье, ведь семья еще чем важна. А позвольте, я пару слов просто процитирую из того, что говорил вчера президент. Он как раз, да, говорил, что, как завещал Макаренко, лучше воспитание – личный пример, и рассказал свою историю, своего детства, что никогда, например, не видел отца пьяным, про маму уж не говорю, сказал президент, не слышал от него ни одного бранного слова, в мелочах проявляется ответственность. Он вспоминал Владимир Путин, как отец списывал вовремя всегда показания счетчика, передавал, ровно в 6 утра играл гимн, он уходил на работу. И вот это вот какая-то там четкость, ответственность в мелочах. И все это вместе, обстановка любви, доброго отношения друг к другу, поддержки. И вот эта вот вся среда, в которой он жил, повлияла на его воспитание. А так каких-то конкретных советов и наставлений ему даже не давали в семье. Вот, работал почему, вот это. Почему тоже семья важна, как институт передачи знаний, навыков, опыта, традиций. о чем тоже Путин говорил, здесь вот в первой части вы это, об этом упоминали, потому что одна из проблем современного общества, которая, кстати говоря, нам навязывают, в том числе как бы и наши недруги, это попытка разорвать поколения. Разорвать связь поколений необходимо для того, чтобы старшие не могли передать свой опыт младшим, потому что в этом случае младшие, во-первых, становятся менее эффективными, кстати говоря, менее успешными, если хотите, потому что они не понимают, да, и у них нет того опыта, который старшие приобрели. А во-вторых, потому что ими легче манипулировать. И им легче, так сказать, ими легче управлять, в том числе в каком-то состоянии несознанки, да. Поэтому вот разрыв поколений, как бы, да, опорочить старшее поколение, так сказать, да, всячески, так сказать, значит, оболбесить там младшее, это такая тоже социальная технология. Семья в этом смысле, она является таким институтом, в котором знания, опыт, навыки передаются естественным образом. В любом случае, как бы, если ваша семья, как бы, вот она, ну, достаточно прочная, как бы, да, все равно отец и мать, даже если дети, а они, понятно, там, начиная с подросткового возраста, начинают тоже кривляться, как бы, и строить из себя взрослых, но все равно они усваивают ваш опыт, ваши знания, ваши советы все равно где-то откладываются у них, так сказать, на подкорке и помогают им потом жить, да, помогают им жить, в том числе, между прочим, и строить свою собственную семью. Поэтому это очень важный институт передачи знаний, а передача знаний и опыта означает то, что вы убережете следующее поколение от каких-то, может быть, хотя бы частично каких-то ошибок, которые там совершали сами, и где-то они уже выходят более успешными, чем тот, кто находится один, значит, вот один на один с этой самой, так сказать, жизнью, которая никогда, еще раз говорю, сахаром не была и сахаром никогда не будет. И нет у нее таких мест, где жизнь — это сплошной сахар, и как бы они не существуют. Поэтому, условно говоря, разваленные семьи — это хуже, гораздо, так сказать, более тяжелые ситуации с передачей опыта, потому что человек вырывается из этой вот цепочки передачи, так сказать, знаний и опыта, да, и многие вещи как бы начинают просто на своей собственной, так сказать, на своей собственной, как это, голове, скажу так, испытывать. И вообще понятно, что вы за своих детей жизнь не проживете, и вы не можете детально и посекундно ее там запланировать. Но вы можете дать им некий компас, вот там добро, там зло, там, так сказать, север, там юг, туда ходи, туда не ходи, вот, и передать им какие-то свои навыки и знания, которые, может быть, пригодятся, может быть, и нет, но на самом деле они все равно откладываются у вас где-то в голове, да. И это делает вас более приспособленным к жизни, тоже к вопросу об успехе. Что такой успех? Если вы к жизни не приспособлены, условно говоря, так сказать, если вас выбросили в эту жизнь, а вы ничего не знаете, не умеете, если вы от родителей своих ничего не получили, как бы, или у вас родителей, как бы, этих нету, да, так сказать, или не было, вам, конечно, будет гораздо тяжелее. Вот, например, простая вещь, да, еще раз повторю, у нас огромное количество, ну, так называемых неполных, неблагополучных семей, проблемы разводов, как, кстати говоря, в советское время как раз в самые такие, значит, комфортные годы, да, это был пик разводов, как будто он просто вверх пошел моментально, все эти разводы, хочу потому что, так сказать, жить для себя и так далее, и так далее. Вот дети из этих семей, они, конечно, психически травмированы очень сильно. Только для того, чтобы это понять, да, надо тоже стать достаточно умным, зрелым человеком, и для этого должны пройти годы. И, конечно, таким людям гораздо тяжелее адаптироваться к этой жизни. И, конечно, как бы, да, создание семьи для них – это гораздо более сложная задача. И чем их больше будет, тем больше будет психически травмированных детей. Поэтому крепкая, здоровая семья – это, если хотите, забота о психическом здоровье будущего поколения. И все. Здесь, ну, как я говорю, опять же, там, конкретные обыватели, там, читатели, писатели могут что угодно по этому поводу думать. Но вот есть тоже, опять же, есть, что называется, big data, да? Есть, так сказать, большая цифра. Вот, вот если говорить об этом, ну, с научной точки зрения, то это очевидная вещь, с которой спорить просто бессмысленно. Человек, не видящий, значит, нормального семейного опыта, как бы, да, и нормальных отношений между отцом и матерью у себя в семье, ему будет в 25 раз сложнее, так сказать, да, создать семью. Это первое. Второе, он будет уже травмирован и уже озлоблен на эту жизнь. Таких примеров миллионы. Это очевидная вещь, как бы, да, и по-другому, как бы, да, оно не было и не будет. И поэтому это важно. Если хотите вообще иметь более уравновешенных здоровых детей, здоровых людей, если вы хотите меньше преступности на улице, если вы хотите меньше встречаться с разными психопатами, тогда вы должны быть за семейные ценности. Потому что, конечно, ребенок из неполной семьи – это, ну, почти всегда человек с психической травмой тяжелой. Это часто, так сказать, или депрессии, или агрессии, так сказать, или истеричные модели поведения, или еще что-то там вроде. А посмотрите на всю массовую культуру сегодняшнюю. Это постоянная истерика. Если это радость, то она истерическая. Если это, значит, печаль, то она депрессивная. Вот. Если это активность, то она крайне агрессивная. Одна из причин, на мой взгляд, это, между прочим, тотальная эпидемия как бы, неполных семей, которая давно уже поразила Запад. Там, условно говоря, там Америка, Европа. Там вообще детей из полных семей практически не осталось. Ну, посмотрите даже на их здесь все фильмы. Они все разведенные, все, так сказать, там так и сяк. Но, кстати, в Штатах много уделяется времени в фильмах семейным традициям. Уделяется. Когда они сидят за большим столом, уделяется, большие семьи. Вот это есть. Вот это есть, потому что они все-таки осознают это как проблему, видимо. И потом там есть все-таки борьба, вот, условно говоря, консервативного вот этого лобби, консервативного большинства с этим ультралиберальным как бы меньшинством или ультралиберальной частью общества. Эта борьба есть, кстати говоря, вот коллизия там между Трампом там, и Байденом, это тоже выражение в том числе этой борьбы. Трамп, так сказать, конечно, тот еще семьянин, но тем не менее он выражает эти самые интересы вот этой самой Америки, для которой важно, там, условно говоря, вот это поднятие флага, там, молитва за столом, так сказать, все эти праздники, да, большая семья и так далее, и так далее. А Байден олицетворяет левацкое, там, неотроцкистское движение, как раз вот эта глобализация, значит, отсутствие национальной идентичности, это разрушение семейных традиций, разрушение религиозных традиций, там, тотальная глобализация и так далее. Поэтому, кстати говоря, к вопросу о том, кто слушает, кто не слушает. Если вы патриоты своей родины, а вы, наверное, многие считаете себя такими, вы должны быть за семью. Вы должны быть за семью, потому что наши враги, условные глобалисты и прочее, вот они-то против семьи. Если вы против большой семьи, вы вместе с Соросом, вы вместе с Байденом, вы вместе, так сказать, со всякими нашими, так сказать, европейскими врагами, вы вместе с ними. Вы поймите простую эту вещь. Вы вместе с ними, а не с нами вовсе. А они как себя-то планируют сохранять? А это другой, это тоже вопрос зрелости. Тоже вот говорят, вот миграционные потоки, вот смотрите, вокруг, так сказать, куча мигрантов, скоро мы все исчезнем. Конечно, исчезнете. Вы знаете мое жесткое отношение к миграционной политике, да? Но тем не менее, конечно, вы исчезнете, а вы уже исчезаете. Вот чем больше вы будете кривляться и говорить, что большая семья – это плохо, тем быстрее вы исчезнете. А вам только будут поддакивать те, кто хочет, так сказать, до полного видоизменения России, до абсолютной неузнаваемости. И, потому что нашим врагам все равно, как уничтожить Россию, лишь бы ее уничтожить. Каким способом, не имеет значения. Любым способом, любой способ, который приводит к исчезновению России, их устраивает. Любой. Поэтому все те, кто кривляется, так сказать, что находит время там писать что-то куда-то, да, и выступает против, так сказать, большой семьи, вы все пособники наших врагов. Понимаете вы это, не понимаете. А не понимаете вы, потому что у вас ума не хватает. А признать, что у вас ума не хватает, у вас не хватает силы воли. А это важно. Это важно признать свои ошибки, так сказать, свою неправоту для того, чтобы понять, как двигаться дальше. Еще раз говорю, простая математическая реальность. Чем меньше будем рожать, тем быстрее исчезнем. Да, вот против этого что-нибудь можете сказать? Ничего против этого невозможно сказать, потому что это математика. Это просто математика, так сказать. Считать умеете, счеты возьмите, так сказать, еще и считайте. Еще есть простая математика, о чем многие слушатели сегодня пишут, что банально негде размещаться. И это очень дорого стоит жилье. Это... И тоже нельзя же их назвать пособниками врагов. Некуда уже рожать но детей. Но это вопрос жилья, как бы это к вопросу стратегии. Понимаете? Стратегии. Почему, так сказать, действительно проще было это все в дореволюционной России? Потому что, еще раз говорю, основная масса населения жила в сельской местности, где много места, где есть свой дом, как бы, да, есть свой участок земли и так далее, и так далее. А как раз, между прочим, глобалистская стратегия – это сверхурбанизация. Это максимальная концентрация людей в больших городах, где, конечно, социальные связи распадаются, и семейные традиции поддерживать тяжело. А почему концентрация в городах так важна? Потому что банкам это выгодно. Потому что миром управляют финансы. А финансистам, банкирам выгодно, чтобы чем огромное количество людей концентрировалось в мегаполисах. Так проще. Так проще. Так проще зарабатывать свои бабки. Вот и все. И тогда так вот... банкам должно быть выгодно, чтобы рожали побольше будущих. Трудно сказать, неизвестно. Понимаете, тут такая штука тоже. Не надо абсолютизировать способность банкиров стратегически мыслить. Это задача мудрых политиков. Вот такие дела. Перед ними, собственно говоря, эти все задачи и стоят. Продолжим программу после небольшого перерыва.